Раздел первый. Язык и время. Скорость и слова. Попробуйте сравнить себя сегодняшнего с собой уже, но только 15-летней давности, если возраст, конечно, позволяет. Вам придется признать, что сегодня вы говорите на другом языке. Нет, разумеется, вы по-прежнему говорите по-русски, но это уже другой русский. Во-первых, мы стали говорить быстрее. Дикторы в начале эпохи радиовещания говорили со скоростью 80 слов в минуту. Темп речи современных ведущих – 120 слов в минуту. Может быть, пока я пишу об этом, они стали говорить еще быстрее. Впрочем, ничто не мешает вам взять часы и самим засечь время. А во-вторых, сегодня мы используем те слова, которых в нашем языке не было раньше. «Кластер» или «валидатор», например. А некоторые слова, наоборот, мы теперь не употребляем. В нашей жизни больше нет уличных телефонов-автоматов и аськи, ICQ, если кто-то помнит. А вслед за ними из нашей речи ушли и эти слова. А бывает, что слова меняют свое значение. Что означает слово «двушка»? Двухкомнатную квартиру? А еще несколько десятилетий назад оно означало двухкопеечную монету, с помощью которой можно было позвонить по телефону-автомату. Я заметила, что сама я говорю как минимум на трех русских языках. Не удивляйтесь. Когда я выступаю публично, я говорю на литературном языке и лишь иногда включаю в речь модные слова, профессионализмы и разговорные формы, чтобы сделать мое выступление более ярким, динамичным и живым. Когда я говорю с друзьями, это уже другой русский язык. Чтобы моя речь была теплой и эмоциональной, я добавляю в нее шуточные неправильности, использую отдельные слова из сленга и просторечий. Но некоторые из них, например, слово «словить», я не употребляю никогда. Ну и, конечно, профессиональный язык. Вы же знаете, что почти все профессии используют свой собственный язык, свой профессиональный жаргон, включающий и термины, и так называемые «свои словечки». А профессий у меня несколько. Вот я и владею несколькими профессиональными жаргонами. Знаю. Люди старшего поколения недовольны ни приходом новых слов, ни повышением скорости речи. Но что делать? Язык отражает нашу жизнь. Постоянные изменения и бешеный ритм 21 века просто не оставляют нам иного выхода. Кстати, иногда от скорости речи зависит не больше, не меньше, как исход военных действий. Известно, что американские ученые, проанализировав статистику боев с японцами во Второй мировой войне, обнаружили, несмотря на равенство сил, войска США побеждали чаще. Причину своих побед они нашли в речи американских командиров. Их приказы были короче и быстрее. И дело вовсе не в том, что японцы многословны. Просто в английском языке средняя длина слова составляла 5 букв, а в японском — 13. Вам, конечно, интересно узнать, помогает ли язык нашим военным, или же мы крепки только силой духа. В русском средняя длина слова оказалась равной 7 буквам. Однако проведенные полевые исследования показали, что, управляя боем, наши командиры переходят на мат. Информативность речи сразу же возрастает в 2-3 раза. Язык живой. Он меняется. В нем постоянно появляются новые слова, а старые иногда уходят, а иногда наполняются новым смыслом. Усеченные слова. Сумасшедший ритм жизни заставляет нас экономить время буквально на всем. Язык под нас подстраивается и тоже стремится к упрощению. Помните детскую загадку «А упала, Б пропала, что осталось на трубе?» Давайте выясним, что происходит, когда слово в целях экономии теряет не только буквы, но целые слоги, а то и сразу несколько. Существует такой термин «гаплология». «Гаплос» в переводе с греческого «простой». Гаплология — это упрощение слова, при котором усекается один из соседних одинаковых слогов. Так, знаменоносец давно стал знаменосцем, минералогия — минералогией. Любопытно, что само слово «гаплология» при этом свой лишний слог не потеряло. Мы говорим «такси», а не «таксомотор», «кино», а не «кинематограф», «метро», а не «метрополитен». Компьютер превратился в комп, фотография — в фото, нормально — в норм. Все эти слова сократили конец 20-го, начало 21 века. Блюстителям норм языка это не нравится, но ведь слова в процессе своего развития сокращались всегда. Экономия в языке достигается и путем усечения одного слова в словосочетании.

приобрело более общее значение и стало синонимом слова «зрелище». Находим у Баратынского. «Величествен и грустен был позор пустынных вод, лесов, долин и гор». Впрочем, в некоторых славянских языках, например, в болгарском и сербском, слово «позорище» до сих пор означает «зрелище». Молодежный жаргон и модные слова. Модными бывают не только одежда, фильмы, рестораны, но и слова. Модные слова — явление почти социальное. Людям кажется, употреблять их значит не быть выброшенными на обочину жизни, значит быть яркими и современными, быть в тренде, в теме. Я люблю, когда мода выходит на улицу, но не допускаю, чтобы она приходила оттуда, говорила Коко Шанель. С языком дела обстоят иначе. Выпущенное однажды кем-то в люди новомодное словцо подхватывается уличной толпой и уже с улиц активно внедряется в нашу речь. Иногда такие слова язык пробует и отказывается от них, а иногда русский язык подстраивает такие слова под себя, и они приживаются, становясь частью языка. Старшее поколение говорит «очень хорошо», среднее — «классно» или «клево», молодое — «огонь», а подростки — «офигенно». Вот еще синонимы, выбирайте для себя. Великолепно, супер, бомба, найс. Какое выражение предпочтете лично вы? Абсолютно точно, однозначно или стопудово, или еще какое-то. Интересно, что жаргонное слово «круто» получило развитие. Теперь есть «крутяк» и «крутямба». Молодежный жаргон — это игра, маска, желание переиначить мир на свой манер, а еще показать «я свой». Главное в этом явлении — уйти от обыденности. Как же родителей раздражает в детях их птичий язык, то есть жаргон, на котором они говорят. Однако злиться на него все равно, что злиться на дождь или снег. Молодежный жаргон был, есть и будет. Папы и мамы, бабушки и дедушки, вспомните. В дни вашей молодости ведь были свои словечки, какие-нибудь чуваки и чувихи, которые где-то там хиляли. А вместо «нормально» вы сами говорили «нормалек» или «нормуль», и вслед за секретаршей из фильма «Служебный роман», увидев что-то очень хорошее, вы восклицали «отпад». Жаргон или сленг. Разные источники дают разные варианты. Некоторые считают, что жаргон может быть только у людей, объединенных профессией или чем-то еще. А просто новомодные словечки — это сленг. Будь то жаргон или сленг, но порой на нем начинает говорить вся страна, вне зависимости от возраста. Вот жаргонные денежные слова. Керенки — денежные знаки, выпущенные правительством Керенского в 1917 году. Колокольчики — деникинки. Это тысячерублевые банкноты вооруженных сил под командованием белого генерала Антона Деникина с изображением «Царь-колокола» времена Гражданской войны начала XX века. А «бориски» — денежные купюры, выпущенные при Борисе Ельцине в 1990-х. Раньше миллиард называли арбузом, а теперь ярдом. Были жаргонизмы, касающиеся алкоголя. Сейчас уже никто и не помнит, что петля Горбачева — это очередь в винный магазин во время антиалкогольной кампании. Андроповка — водка московская, цена на которую была снижена в 1984 году во время пребывания Юрия Владимировича Андропова на посту генсека КПСС. Так стоит ли осуждать молодежь? Поколения меняются каждые 15-20 лет, а с ними меняется и жаргон. Новое время рождает новые слова. Иногда они уходят так же быстро, как появились. Всего лет 10-15 назад мы использовали слова «Серафима», «Сим-карта», «Емеля», «Имейл». Вы, наверное, эти слова уже и забыли. Мобильный телефон называли «мобильник». Теперь все чаще просто «телефон», потому что почти все телефоны, которые мы используем, мобильные. Молодежный жаргон — это настолько серьезно, что филологи выпускают специальные словари, а родители, психологи, преподаватели их покупают. Кстати, замечательного лингвиста Максима Крангауза молодежный жаргон не раздражает, он пишет. А я, например, завидую всем этим колбасить не по-детски, стопудово и атомно, потому что говорить по-русски значит не только говорить правильно, как время от времени требует канал «Культура», но и с удовольствием, а значит эмоционально и творчески, или, может быть, сейчас лучше, сказать креативно. Так что мягче и добрее относитесь к языку потомков. В худшем случае пусть вам будет по карабану или по барабану, или фиолетово. В общем, безразлично. Профессиональный жаргон. Мы говорим не штормы, а шторма. Слова выходят короткие и смачные. Ветра, не ветры, сводят нас с ума, из палуб выкорчевывая мачты. Пел Владимир Семенович Высоцкий в фильме «Ветер надежды». Да, моряки, как и представители многих других профессий, меняют окончание слов. Кулинары говорят «соуса», косметологи — «крема», хотя правильно — «соусы» и «кремы». Еще один способ образования жаргонных слов — смена ударения. Моряки говорят «компас», хотя правильно — «компас». Нефтяники говорят «добыча нефти», хотя норма русского языка допускает только вариант «добыча нефти». Сотрудники органов внутренних дел говорят, что дело возбуждено, а преступник осужден, хотя дело возбуждено, а преступник осужден. Напомню также, что литературной нормой является новорожденный, а не новорожденный, как любят говорить сотрудники медучреждений. Третий вариант создания жаргонизмов – это образование производных от иностранных слов. В среде предпринимателей и инвесторов редко кто выступает с презентацией проекта. Большинство питчат. Новый бизнес-проект называют стартапом. От английского «start-up» – запускать. А предпринимателя, который этот проект придумал и начал, называют основателем или фаундером. От английского «founder» – основатель. Сама эта профессиональная среда называется венчурной. От английского «venture» – рискованное начинание. Когда стартап привлекает деньги на развитие, то он «фандрайзит». От английского «фандрайзинг» – привлечение средств. Или «поднимает раунд». Дело в том, что инвестиции привлекаются раундами. Но на профессиональном жаргоне раунд именно «поднимают». Думаете, я описала все венчурные слова? Отнюдь! Я всегда стараюсь писать так, чтобы было понятно всем, даже если я пишу статьи для предпринимателей или посты в соцсетях. Но и мне приходится пользоваться терминологией. Без слов «посевные инвестиции», «бизнес-ангел», «импакт-предприниматель» мне никак не обойтись. Но это уже не жаргонизмы, а профессионализмы, профессиональные термины. Так что если хотите больше знать о среде предпринимателей-инноваторов, создающих наше с вами будущее, на сайте aksyonova.ru есть ссылки на мои статьи и профили в соцсетях. Подписывайтесь и читайте. Фраза «поднять раунд» показывает нам еще один способ образования жаргонных слов. Придание словам другого смысла или создание новых, своих слов. Обратимся к ресторанному жаргону. Горячка – это вовсе не болезнь. Это горячие блюда или горячий цех. Летник – летняя веранда. Запара – большая загрузка кухни и официантов, своего рода аврал. А завести блюдо – это значит внести новое блюдо в меню и в систему учета. Риэлторы любят говорить «объект», а не «квартира», «здание» или «коттедж». И едут они не показывать квартиру, а на показ. Распашонка – это не детская одежда, а квартира с окнами на противоположные стороны. А закладка – не подумайте плохого. Это помещение денег в банковскую ячейку до завершения регистрации сделки. Или прекрасное слово «физик». Думаете, это человек, который занимается наукой физикой? Не факт. Любой медик вам скажет, что физик – это физраствор. А любой сотрудник банка объяснит, что физики – это физические лица, а юрики – это юридические лица, а вовсе не мужчины по имени Юрий, как мы могли бы подумать. Не будем ставить в укор профессионалам, что они хотят узнавать друг друга по особым словечкам и речевым оборотам. Желание различать свой и не свой всегда было свойственно людям. К тому же питч звучит намного короче, чем презентация проекта с целью привлечения инвестиций. А летник короче, чем летняя веранда. Главное, чтобы мы не путали жаргонизмы, профессиональные термины и языковые нормы. Устаревшие слова. Мы иногда десятилетиями храним старые вещи. Вроде и не носим, а выбросить жалко. Вдруг пригодятся.

когда-то относилось только к работе с пилой. Потом в ход вошло выражение «пилить бюджет». Здесь речь идет об использовании нечестными чиновниками средств госбюджета не по назначению, а для личного обогащения. А потом слово «пилить» или «запилить» приобрело новое, позитивное значение. Делать, организовывать, программировать, создавать. Запилить теперь можно разные полезные вещи. Видео, текст, программу, новый продукт или даже целый проект. Нельзя ненавидеть язык за новый смысл слов. Его вообще нельзя ненавидеть. Язык — зеркало нашей жизни, в котором отражаемся и мы сами. Не разбивайте зеркало. Это плохая примета.